я почувствовал завершенность осени, за которой, возможно, ничего не будет. Объезжая пробки, мы застряли в переулке, который вдруг представился мне как тупик, из которого я никогда не смогу найти выхода. Промелькнувшая в сознании пленка запечатлела лишь обвальный листопад, завершившийся пустотой, процарапанный крестами и звездами. Я услышал дурацкую музыку неизбежного финала, стрекотание ленты и слабую дробь дождя. Кажется, завис светофор. Глядя на красный, я отгонял от себя мысль о том, что моим воскрешением ведется счет. Я подумал, что мой курсив — это теперь самое важное, что если бы мне выпал шанс пожить еще немножко, я бы заслужил встретить тепло и солнце, что я люблю сильнее воспетого увядания осени, что я человек весны, родившийся весною, не имею права покидать этот мир без следа, без причины, что я хочу и сумею дожить до весны. Еще вчера я задумал открыть ники и буквы с точками, скрывающие фамилии героев моего дневника. Мне захотелось многое прояснить, сделать дневник удобным для чтения. С новой надеждой, которую я только на мгновение представил себе в виде беспрерывной работы за компьютером, зажегся зеленый свет, а вскоре не осталось следа от затора. Словно из детского мультика выплыло заспавшееся светило, и уже что-то игривое я почувствовал в кружении листьев. И вечно побочная тема моей жизни, тема грусти и расставания, уступила место главной теме, теме любви, созвучной, по-видимому, любому времени года. 12 октября 2007 года. Все сочится холодной сукровицей ранней осени. Всюду стекающая вода, на окнах, на фонарях. Утро началось с перепалкой с Марком. Домывая тарелки, я повторил свой недавний вопрос. Сколько человек он собирается пригласить 14-го? Дедушка ответил, будут те же, что в прошлый раз. Оказывается, не те же. Но это не беда. К прежним старушкам добавится только некая дама, которая навещала его в госпитале. — Ничего покупать не надо, — добавил Марк. — Львиную долю я уж купил. — Что именно? Я поспешил в среднюю комнату. Рядом с балконной дверью лежали 4 баклажана, которые вчера, очевидно, прикупила соседка. — Дядя Марк, я же обещал, что в воскресенье после возвращения из Тулы я куплю и сделаю все, что надо. Зачем вы просите своих старушек покупать все это по мелочам? — У тебя очень хорошая память, — зло ответил старик. — Да, не жалуюсь. Неделю назад я стоял на этом самом месте у раковины и сказал, что все сделаю сам. Я спросил, сколько будет человек, потому что людей не очень близких вы можете пригласить в ресторан. Я и так много лет обхожусь без повара и уборщицы. Это я в сердцах сказал впервые. Марк не выносит в доме посторонних. Они всегда могут что-то украсть. Он обрек меня на многолетнюю поденщину. Его приятельницы не станут пылесосить ковры или мыть окна. Я задыхаюсь от тяжелых запахов квартиры. Зажимая ноздри, открываю уборную с описанным полом. В квартире кавардак, и спасу нет от вылинялых тряпочек. Я был бы готов снести все, если бы хоть раз открыл в нем любовь или привязанность к кому-нибудь на свете. Под горячую руку еще пришло свежее письмо от моего брата Элика. «Ты заводишься с четверти оборота». Сразу вспыхиваешь и совершенно не замечаешь, что ты сам мог чего-то не понять, и причина для гнева совершенно пустая. 14 октября 2007 года. Этого следовало ожидать. Старик начал терять силы еще до полудня. Сразу после завтрака девки стали дурами, а затем, попив чаю, он решил обзвонить дур и перенести банкет с 6 на 4 часа вечера. — Раньше уйдут, — проворчал он. — Так как уж ты рожна затевал это безумное празднование. Ночью я вернулся из Тулы, окрыленный, хорошо принятый зрителями, с цветами. Марк уже спал. В 2 часа ночи, на мою беду, он проснулся, стал куролесить по квартире и затем снова отошел ко сну. Когда я прошел по коридору в ванную, он уже, будучи в постели, зашел с таким неистовым храпом, что я даже позавидовал ему. Не прошло и 5 минут, как он пожелал мне спокойной ночи.